говорил много красивых слов, наговорил, чтоб быть моим готов. Хочется ждать, хочется верить в ложь, хочется знать, что снова ты придешь. Улыбки твоей, улыбки твоей, лучики, самые-самые-самые-самые лучшие. Улыбки твоей, что ноты вместо сна. Не расскажу, что каждый миг одна. Ну и зачем знать, что слова любви все для тебя, что все они твои. Улыбки твоей, самые-самые-самые лучшие. Улыбки твои, лучики. Самые-самые-самые-самые жгучие. Улыбки твои, лучики. Одежды срывают и мучают, мучают, мучают. Взрывай рассвет, кроме тебя затмения лучше нет. Буду смотреть, думать, что повезло, я на тебя только через стекло. Улыбки твои, лучики. Одежды срывают и мучают, мучают, мучают.